Однако случилось так, что правда о Бенновильской шайке оказалась в руках репортеров Клариона. Больше того, им пришлось сыграть в этой истории главную роль. Когда все это начиналось, никому и в голову не могло прийти, насколько опасным окажется дело и какое количество трупов повлечет за собой расследование, прежде чем наступит разрядка. Если бы не Лорелли, то Гарри Дюк никогда бы не сунул нос в аферы Беллмана, владельца ночного клуба Монте-Карло. В свою очередь, если бы не Дюк, никто так и не узнал бы об убийстве Тимпсона, и если бы не одна случайная фраза, то Гарри Спейд еще долго властвовал бы в Бенновилле. Один факт за другим, и могущественная гангстерская организация, в течение нескольких лет властвовавшая в Бенновилле, развалилась в 3 дня. Итак, 3 дня. Начинался первый день. В этот день, войдя в свой кабинет, Клэр неожиданно застала там своего коллегу Барнса и еще какого-то тощего субъекта. Мужчины развлекались игрой в кости. Клэр только что вернулась из муниципалитета, где пыталась получить сведения о сносе трущоб Пиндерс-Энда. «Hello, Клэр!» — приветствовал ее Барнс. «Прости, что мы здесь расселись, но никто не ожидал, что ты так быстро вернешься. Убирайся отсюда, Пол, и не забудь прихватить своего друга», — ответила Клэр. «Мне нужно работать». «Ты не знакома с мистером Тимпсоном?» — поспешно спросил Барнс. «Тимми, это мисс Рассел, та самая мисс Рассел». «Рад познакомиться, мисс Рассел». Тимпсон с почтительным восхищением взглянул на Клэр. «Я ваш горячий поклонник». «Оказывается, ты умеешь читать, старый мошенник», — рассмеялся Барнс. «Не слушай его комплиментов, Клэр. У него жена и 2 ребятишек». «Ничего подобного». «Разве я что-нибудь перепутал?» Пол подмигнул Клэр. «Ну, значит, 2 жены и ребенок». «Пол, шутник». Тимпсон смущенно улыбнулся. «Надеюсь, вы не верите ему, мисс Рассел». «Не верю. Ни тому, что он говорит, ни тому, что он пишет. А теперь, не будете ли вы так любезны, что покинете мой кабинет?» «Конечно». Тимпсон поспешно встал. «Я не знал, что это ваш кабинет. Прошу прощения». «Не спеши, Клэр», — вмешался Барнс. «Ты даже не подозреваешь, какая важная шишка наш Тимми. Он крупный торговец недвижимостью. Кто знает. Может быть, вскоре он станет хозяином всего Фервью?» «Ну, не знаю». Тимпсон смущенно почесал нос. «Земельные участки, по-моему, всегда в цене. Я надеюсь заключить выгодную сделку в Фервью». «Тимми — настоящий коршун в делах». Барнс снова подмигнул Клэр. «Выбирает удобный момент, нападает и улетает с самой лучшей добычей в клюве». Клэр посмотрела на незнакомца с удивлением, смешанным с легким презрением. «Что ж, вы найдете здесь много свободной земли, но вряд ли эта сделка принесет вам прибыль». Барнс несколько перестарался, рисуя мой портрет. Тимпсон скорчил гримасу. «Я совсем не такой безжалостный коршун, каким он меня изобразил. Я просто обычный делец». Тимпсон внимательно смотрел на Клэр. «А вы действительно считаете, что у Фервью нет будущего?» «Да, как и у большинства небольших городков на Среднем Западе. Песенка Фервью спета. Так что вы рискуете потерять здесь свой капитал». «У меня несколько иная точка зрения», — мисс Рассел. Иногда такие уже почти мертвые города вдруг оживают, и тогда те парни, которые вовремя вложили в них деньги, становятся богачами. Ладно, пока можете играть здесь. Клэр внимательно смотрела на Тимсона. Мне все равно нужно поговорить с Сэмом. Пол, желаю тебе выиграть кучу денег у мистера Тимсона. Она вышла из кабинета, и оба мужчины смотрели ей вслед. «Ну что за манера выставлять меня дурачком?» — обиженно сказал Тимсон. «Да успокойся. Это она умеет делать лучше меня», — усмехнулся Барнс. «У нас есть еще немного времени. Поехали». И он бросил кости на стол. Клэр вошла в кабинет главного редактора и закрыла за собой дверь. Сэм Тренч был подвижным стариком небольшого роста, с взъерошенными, сидеющими волосами и проницательными глазами. Сейчас он сидел за своим рабочим столом, заваленным бумагами и газетными гранками. Услышав шаги Клэр, он поднял голову. — А, это ты, дорогая! — проворчал он. — Ни минуты покоя. Беда с женщинами, не имеющими понятия о дисциплине. Что у тебя на сей раз? Этим суровым словам противоречил ласковый взгляд, которым он окинул стройную фигурку Клэр. Рассмеявшись, Клэр присела на край стола. Она любила и уважала редактора, особенно за его откровенность. «У меня целая куча вопросов к вам, но они могут подождать. Сейчас меня интересует вот что, Сэмюэль. Вы знаете человека по имени Тимсон?» «Тимсон?» — переспросил Тренч. «А почему я его должен знать? И потом, не называйте меня Сэмюэлем. Когда ты так говоришь, я чувствую себя на 20 лет старше». «Ну, так знаете вы его или нет?» «Я знаю только то, что он из Бенновилля, и этого для меня более чем достаточно», — мрачно ответил Сэм. «Вы считаете возможным покупку им земельных участков в Фэрвью?» «А почему бы и нет? Это, по-моему, величайшая глупость. Но разве на свете мало дураков?» «А почему ты этим интересуешься, Клэр?» «Мне лично Тимсон не показался дураком. Однако он собирается покупать землю в Фэрвью. И я спрашиваю себя, что бы это могло значить». «Может, эта идея осенила его спьяно?» «Я говорила в муниципалитете о судьбе Пиндерс-Энда». Клэр сменила тему. «Ну и как?» «Мне кажется, они не горят желанием сносить этот квартал. Хилл заявил, что появились какие-то новые обстоятельства». «Любопытно. Хилл действительно так выразился?» «Не буквально, но подтвердил, что снос откладывается на неопределенное время». «Странно. Ведь на последнем заседании вопрос был окончательно решен. Что могло измениться с тех пор? Я поговорю с Хиллом». «Это ничего не даст. Может, стоит написать статью?» «Нет, не стоит». Тренч задумчиво покачал головой. «А почему вы запрещаете? Ведь Клэриону так не хватает злободневных тем. Не хватает полета». «Ему нужен не полет, дорогая, а мир и покой. А теперь отправляйся домой. У тебя усталый вид. Ты придешь к нам поужинать?» «Нет, сегодня не могу, Сэм. Я уже приглашена». «По-моему, ты что-то скрываешь от меня. Уже не влюбилась ли ты часом в кого-нибудь?» «Кто я?» Девушка покраснела. «Если я и влюблена, Сэм, то только в свою работу». «Я тоже так говорил перед своей женитьбой». Тренч забавлялся ее смущением. «Так кто же он?» «Мы познакомились несколько месяцев назад. Два раза в неделю обедаем вместе. Только недавно он отважился поцеловать меня в машине. Теперь вы довольны?» «Ты действительно его любишь?» — серьезно спросил старик. «Думаю, что да». «Ты счастлива?» «Очень. А теперь мне нужно спешить. Так как же быть с Пиндерс-Эндом?» «Оставь меня в покое. Завтра утром я займусь этим делом». Когда Клэр подошла к двери, он окликнул ее. «Только, Клэр, никаких глупостей с этим молодым человеком». Она рассмеялась. «Можете не беспокоиться, Сэмюэль».